Первые броненосцы. Я хочу рассказать вам, милые мои, еще одну сказочку из очень отдаленных времен. Был на свете тогда Забияка, колючий ежик. И жил он на берегу быстрой реки Амазонки, питаясь улитками и слизняками. У него была приятельница, медлительная степенная черепаха, которая также жила на берегу быстрой реки Амазонки и питалась зеленым салатом и всякой травой. Так-то, милые мои. В те же отдаленные времена жил-был пятнистый ягуар. Он также обитал на берегу быстрой реки Амазонки и питался всем, что только мог поймать. Если ему не попадались олени или обезьяны, он ел лягушек и жуков. Если он не находил лягушек и жуков, то бежал к своей матери, ягуарихе, которая учила его, как есть ежиков и черепах. Она часто повторяла ему, грациозно помахивая хвостом: «Сын мой, когда ты найдешь ежика, то брось его в воду, и он развернется. Когда же ты найдешь черепаху, то выцарапай ее лапы из-под ее рогового щита». Так-то, милые мои. В одну прекрасную ночь пятнистый ягуар нашел под стволом упавшего дерева забияку колючего ежика и медлительную степенную черепаху. Убежать им не удалось, и потому забияка колючий ежик свернулся в клубочек, недаром он был ежиком, а медлительная степенная черепаха, насколько возможно было, втянула голову и ножки под роговой щит. Недаром она была черепаха. Так-то, милые мои. «Вот затруднение!» — воскликнул пятнистый ягуар. «Мать учила меня, что когда я встречу ежика, надо бросить его в воду, и он развернется. А если я встречу черепаху, то должен выцарапать ее лапой. Теперь кто ж из вас ежик, а кто черепаха? Клянусь своей пятнистой шкурой, я не знаю». «Ты не спутал ли, чему тебя учила мама?» — спросил забияка колючий ежик. — Может быть, она сказала, что черепаху надо развернуть, а ежика выцарпать лапой? — Ты не спутал ли, чему тебя учила мама? — спросила медлительная степенная черепаха. — Может быть, она сказала, что ежика надо выцарапать, а черепаху бросить в воду? — Кажется, что не так, — ответил пятнистый ягуар, порядком озадаченный. — Пожалуйста, повторите еще раз, да только яснее. — Если ты выцарапаешь лапой воду, то развернешь ежика, — сказал колючий забияка. — Хорошенько запомни, это очень важно. — Однако, — перебила черепаха, — если ты выцарапаешь мясо, то уронишь черепаху. «Неужели ты не понимаешь?» «Ну вас совсем! Я ваших разъяснений не спрашиваю! Мне нужно знать одно. Кто из вас ежик, а кто черепаха?» «Этого я не скажу», — ответил колючий забияка. «Но ты можешь, если угодно, выцарапать меня из-под моего щита?» «Ага!» — воскликнул пятнистый ягуар. «Вот ты проговорился! Теперь я знаю, что ты черепаха! Ты думал, я не узнаю? Как же?» Пятнистый ягуар протянул свою лапу, а в это время ежик свернулся клубочком. И, конечно, иглы впились в лапу ягуара. Но хуже всего то, что ягуар отбросил колючего забияку в кусты, где было так темно, что он не мог его найти. От боли ягуар сунул лапу в рот, но иглы от этого вонзились еще глубже. Как только он был в состоянии вымолвить хоть слово, то воскликнул: «Теперь я знаю, что ты не черепаха! А впрочем», — добавил он, почесывая затылок здоровой лапой, — «почем знать, что другая действительно черепаха?» «Конечно, я черепаха», — сказала медлительная степенная особа. «Твоя мама была права. Она говорила, что ты должен меня выцарапать из-под щита. Ну, начинай!» — «Только что ты рассказывала совсем другое», — ответил пятнистый ягуар, выбирая занозы из своей лапы. «Ты уверяла, что мама учила меня как-то иначе». «Может быть, я и уверяла, что она учила иначе. Что ж такого? Если она говорила то, что ты говорил, будто я говорила, то это все равно, как если б я сказала то, что она сказала. А если ты думаешь, что она учила тебя развернуть меня лапой, то это уже не моя вина». «Но ведь ты же хотела, чтобы я попробовал выцарапать тебя из-под щита?» — спросил пятнистый ягуар. «Подумай хорошенько. Тогда ты вспомнишь, что ничего подобного не было. Я тебе говорила, что твоя мать тебе говорила, чтобы ты выцарапал меня из-под щита», — сказала черепаха. «Что, если я попробую?» — спросил пятнистый ягуар, нерешительно протягивая лапу. «Не знаю. Меня еще никогда не выцарапывали. Но если хочешь посмотреть, как я плаваю, то брось меня в воду». «Не верю я тебе», — сказал пятнистый ягуар. «Ты меня сбила с толку тем, что мама говорила и что ты говорила. Теперь я сам не знаю, стою ли я на голове или на своем пестром хвосте. Когда ты говоришь ясно, то я путаюсь еще больше. Мама сказала мне, что одного из вас надо бросить в воду. А так ты добиваешься, чтобы я тебя бросил в воду, что, вероятно, совсем этого не хочешь. Ну так прыгай же в быструю амазонку, да поживее!» «Предупреждаю тебя, что твоя мама будет недовольна. Не говори ей, что я тебе этого не говорила», — ответила черепаха. «Если ты скажешь еще одно слово о том, что сказала моя мать...» Начал ягуар, но оборвал свою речь, так как черепаха преспокойно нырнула в амазонку, долго плыла под водой и, наконец, вышла на берег в том месте, где ее ожидал колючий забияка. «На силу-то спаслись!» — воскликнул ежик. «Не нравится мне этот пятнистый ягуар. Что ты ему сказала?» «Я честно призналась, что я честная черепаха. Но он не поверил и велел мне прыгнуть в воду, чтобы посмотреть, действительно ли я черепаха. Когда он в этом убедился, то был очень удивлен. Теперь он все расскажет своей маме. Вот, послушай». Пятнистый ягуар рычал под деревьями на берегу быстрой амазонки до тех пор, пока к нему не пришла его мать. «Сынок! Сынок!» — несколько раз повторила мать, грациозно виляя хвостом. «Зачем ты делал то, чего не надо было делать?» «Я тронул зверька, который хотел, чтобы я его выцарапал, и занозил себе лапу!» — жаловался пятнистый ягуар. «Сынок, сынок!» — твердила мать, грациозно виляя хвостом. «По твоим занозам я вижу, что это был ежик. Ты должен был бросить его в воду». «Я бросил в воду другого зверька. Он называл себя черепахой, но я не поверил. А оказывается, что это была правда. Он нырнул в быструю амазонку и больше не вылезает. А я до сих пор ничего не ел. Пойдем лучше поищем себе другую квартиру. Здесь, на берегу амазонки, звери для меня слишком умны». «Сынок, сынок!» — сказала мать, грациозно повиливая хвостом. «Слушай внимательно и постарайся запомнить мои слова. Еж свертывается клубочком, и его иглы торчат во все стороны. По этому признаку ты всегда можешь узнать ежа». «Не нравится мне эта старая ягуариха!» — шепнул колючий забияга, спрятавшийся под тенью большого листа. «Интересно, что она еще ему скажет?» «Черепаха не может свертываться», — продолжала ягуариха, грациозно повиливая хвостом. Она только втягивает голову и ножки подчит. По этим признакам всегда можно узнать черепаху. «Мне совсем не нравится старая ягуариха», — заявила медленная степенная черепаха. «Даже такой остолоп, как пятнистый ягуар, не забудет этих указаний. Ужасно жаль, что ты не умеешь плавать, ежик». «Что обо мне говорить?» — возразил ежик. «Подумай сама, как хорошо было бы, если б ты могла сворачиваться клубочком. Постой, что там бормочет пятнистый ягуар?» Пятнистый ягуар сидел на берегу быстрой Амазонки и, вытаскивая оставшиеся еще иглы из своей лапы, говорил нараспев. «Коль плывет, а не свернется, черепахою зовется. Не плывет, зато свернется, значит, ежиком зовется». «Этого он и через месяц не забудет», — сказал колючий забияка. «Подержи мне голову, черепаха. Я хочу научиться плавать. Может, пригодится». «Отлично!» — ответила черепаха и поддерживала ежика, пока он барахтался в бурных волнах Амазонки. «Из тебя выйдет хороший пловец», — сказала черепаха. «А теперь попробуй немного распустить задние чешуи моего щита. Я попытаюсь свернуться. В жизни это может пригодиться». Ёжик распустил черепахе задние чешуи щита, и после неимоверных усилий ей удалось свернуться в маленький плотный комочек. «Чудесно!» — воскликнул ёжик. «Ну а теперь передохни, а то ты совсем почернела от напряжения. Пожалуйста, подержи меня еще разок. Я хочу немного поплавать». Ёжик упражнялся в плавании, а черепаха плыла рядом с ним и помогала ему. «Превосходно!» — воскликнула черепаха. «Еще немного, и ты будешь плавать, как рыба. Теперь, будь так добр, распусти мне еще пару чешуек спереди, и я попробую свернуться таким же очаровательным клубочком, как ты. Вот-то удивится пятнистый ягуар!» «Великолепно!» — сказал ежик, еще весь мокрый после купания. «Уверяю тебя, что я принял бы тебя за кого-нибудь из своих. Пары чешуек довольно. Только, пожалуйста, гляди веселее и не пыхти так, а то ягуар нас услышит. Когда ты отдохнешь, поучи меня нырять. Вот-то удивится пятнистый ягуар!» Под руководством черепахи ежик попробовал нырять. «Отлично!» — сказала черепаха. «Старайся задерживать дыхание, и ты скоро уже сможешь лежать на дне быстрой Амазонки. Теперь я постараюсь зацепиться задними ногами за собственные уши. Ты говоришь, что это очень удобно. Вот-то удивится пятнистый ягуар!» «Превосходно!» — воскликнул еж. «Только у тебя задние чешуйки растянулись. Они уже не лежат рядом, как прежде, а переходят одна на другую». «Это все от упражнения», — ответила черепаха. «Я тоже замечаю, что у тебя иглы слиплись. Ты теперь похож не на оболочку каштана, как раньше, а на еловую шишку». «В самом деле?» — сказал еж. «Это от того, что я каждый раз мокну в воде. Вот-то удивится пятнистый ягуар!» Они продолжали свои упражнения, помогая друг другу, пока не наступило утро. Когда солнце взошло высоко, они отдохнули и обсохли. Тогда только они увидели, что оба совсем переменились. «Слушай, ежик», — сказала черепаха, — «я теперь не такая, как вчера. Уж подурачу я пятнистого ягуара». «Я тоже об этом думаю», — сказал колючий забияка. «Мне кажется, что чешуя гораздо лучше защищает, чем иглы, не говоря уже о том, что с ней удобно плавать». «Ну уж и удивится пятнистый ягуар! Давай разыщем его!» Немного погодя, они нашли пятнистого ягуара, который все сидел и сосал лапу, которую накануне поранил. При виде их ягуар так удивился, что три раза перекувырнулся. «Здравствуй!» — сказал забияка колючий еж. «Как здоровье твоей дорогой матушки?» «Спасибо, она здорова», — ответил пятнистый ягуар. «Ну, извини, пожалуйста, я не могу вспомнить, как тебя зовут». «Ты, однако, забывчивый», — сказал еж. «Вчера в это самое время ты пробовал выцарапать меня из моего щита». «У тебя щита не было, были только иглы», — возразил пятнистый ягуар. «Это я твердо знаю. Посмотри на мою лапу». «Ты велел мне утопиться в быстрой амазонке», — сказала черепаха. «Отчего же ты сегодня такой невежливый, что не признаешь нас?» «Разве ты не помнишь, что тебе говорила твоя мать?» — продолжал ежик. «Коль плывет, а не свернется, значит, ежиком зовется. Не плывет, зато свернется, черепахою зовется». Они оба свернулись клубочками и стали кататься перед ягуаром, до тех пор, пока у него в глазах не заребило. Тогда он побежал к своей матери. «Мама!» — сказал он. «Сегодня в нашем лесу появились два новых зверька. Один, про которого ты говорила, что он не может плавать, вдруг плавает. А тот, про которого ты говорила, что он не может сворачиваться, сворачивается клубочком. Они стали одинаковыми, чешуйчатыми. А прежде один имел иглы, а другой был совершенно гладкий. К тому же они катаются вокруг меня так, что смотреть больно». «Сынок, сынок», — сказала мать, грациозно повиливая хвостом. «Ежик всегда останется ежиком, а черепаха — черепахой. Они не могут измениться». «Нет, это не ежик и не черепаха. Они похожи друг на друга, и я не знаю, как их зовут». «Вздор!» — воскликнула ягуариха. «У каждого должно быть свое имя. Я назвала бы их броненосцами, пока мы не разберемся, кто из них еж, а кто черепаха. А впрочем, еще лучше оставить их в покое». Пятнистый ягуар послушался матери. Он даже рад был отвязаться от этих зверьков. Но удивительно, милые мои, с того дня и поныне на берегах бурной Амазонки никто не называет забияку колючего ежика и медлительную степенную черепаху иначе как броненосцами. Ежи и черепахи водятся и в других местах, даже в моем садике. Но древний их род, живший в отдаленные времена на берегах бурной Амазонки и отличавшийся свободными чешуйками, которые находили одна на другую, до сих пор за свой ум носит название броненосцев. Так-то, милые мои!